Глава 11. Ян. Совещание прошло не то чтобы хорошо, но не хуже, чем думал изначально. Если же получится уладить и решить немногочисленные, но все же имеющиеся косяки, то есть вероятность, что к праздникам сможем выдохнуть свободнее. Обговариваем предстоящие шаги с Алексеем, я, махнув Лере, прошу налить мне кофе, захожу в свой кабинет. «Долго тебя приходится ждать?» Я удивленно уставляюсь на сидящую на моем столе Оксану. Совсем про нее забыл. Пора пить что-то для памяти. Стол для того, чтобы за ним работать, а не протирать задницей. Делаю замечание, но девушка его пропускает мимо ушей. «Тебя не было почти 3 часа!» Закинув ногу за ногу. На ней короткое платье в облипку, сапоги высокие на шпильке, на диванчике ее шубка. «Оксана, слезь со стола. Вдруг кто?» «Ян Владимирович!» Открывается дверь, и секретарь застывает в дверях с чашкой кофе. «Спасибо, Валерия. Благодарю девушку, подхожу к ней и забираю чашку. Оксане Павловне тоже плесни, а чуть тише добавляю яду и подмигиваю девушке». Напряжение тут же улетучивается с ее лица, улыбается. «Хорошо», – кивает и выходит, прикрыв за собой дверь. «Так о чем ты хотела поговорить?» Оборачиваюсь и смотрю на Оксану. «Ради бога, слезь со стола!» Меняет он. Раздражает меня эта ее привычка. Все время так и хочет примостить свою пятую точку. «А нас?» Все же спрыгивает со стола и подходит ко мне, обнимает за шею, но я тут же убираю ее руки от себя, обхожу стол и сажусь в кресло. «Нас нет. Я, кажется, четко дал понять этот момент». «Ты поторопился!» Звучит бескомпромиссно. «Даже так?» Хмыкаю. «Да». Пожимает плечами и садится в кресло напротив меня. «Там в ресторане я немного погорячилась. Сам понимаешь, когда тебя игнорируют и вроде бы повода нет для разлада, а потом вижу тебя за столиком в компании молодой девушки с ребенком. Как-то нехорошо». «Что именно нехорошо, по-твоему? То, что я ужинал в компании своей дочери и девушки, которая за ней приглядывает?» «Ян, только вот не надо мне на уши лапшу вешать. У тебя нет детей», – заявляет уверенно. «Чуть больше недели назад я мог сказать так же, но жизнь такая штука», – отвечаю, – «что каждый раз ждешь, что же она тебе преподнесет. Но вот именно в те моменты, когда от нее вообще ничего не ожидаешь, она выдает такие кренделябры, что только и остается, как встать и поаплодировать», – выдал эмоционально. «То есть эта девочка действительно твоя дочь?» – наконец до нее доходит. «И там был не спектакль?» «Да». «Это от бывшей?» «Это единственная женщина, которая могла родить мне ребенка». «А я?» Ее крашеные брови взлетают вверх. «Ты должна была меня узнать за то время, что мы тесно общаемся, что я не намерен заводить семью». «Значит, ты не планировал на мне жениться?» Голос девушки повышается. «Мне кажется...» Закрываю устало глаза, пытаясь сдержать свои эмоции. «С Оксаной это получается, но с трудом. Мы сразу обсудили все варианты развития наших с тобой отношений, и нигде не было такого пункта, как узаконивание их. Я честно сказал, что жениться не собираюсь». Смотрю на нее, потирая висок. «Но я думала...» «Индюк тоже думал, Оксана. Не надо делать сейчас такой вид, что я не оправдал твои ожидания. Я сразу тебе показал, что меня интересует». «Ты безжалостный», – фыркает. «Я к тебе всей душой, все для тебя». По-моему, начинается истерика. «Вот только не надо говорить, что там было для меня. Ты была не в худших условиях, получал подарки, деньги и проводил время в мое отсутствие так, как тебе хотелось». «У меня кроме тебя никого не было». «Я тоже налево не ходил». «То есть ты хочешь сказать, что у тебя с той девкой ничего нет?» Поднимается из кресла и, подойдя к столу, опираясь на столешницу, чуть склоняется ко мне. «У меня времени нет даже ребенка вывести погулять». Рявкаю, что она вздрагивает. «Ладно. Ребенок-то насколько у тебя? Ее же когда-то мать должна забрать?» Спрашивает аккуратно, обходит стол и останавливается около меня. «Заберет. Мы как-нибудь сами решим этот вопрос». «То есть ты не хочешь продолжить то, что у нас было после ее отъезда?» «Оксан, устало потираю лицо. Бабы. Да что же это такое? Одна ребенком швыряется, когда ей взбредет в голову, вторая навязывает себя примитивным образом. Что в этом мире с ними не так?» «Ладно». Вздыхает. «Ян Владимирович». В кабинет, постучав, входит Лера. «Кофе для дамы». Проходит, ставит чашку на стол. «Спасибо, Лер. Благодарю девушку». Нас снова оставляет одних. «Значит, Жданов-то решил меня бросить?» Подает девушка, отстраняясь. «Мог бы как-то помягче, не игнором». «У меня катастрофически не хватает времени, Оксана. Все, что мог, сделал. Развожу руками. Кофе? Киваю на чашку. Твои помощники в него плюнули, наверное, от души. Усмехается. Вон как смотрела. Мои люди культурные и подобного себе не позволяют. Поэтому, если на этом все, то извини. Но мне еще предстоит поработать. Хорошо. Разглаживает подол платья. Проводи хоть до дверей. Поднимаюсь из кресла. Помогаю накинуть ее шубку, что скинула на диванчик. Оксана подходит к двери и оборачивается. А ведь нам было хорошо. Заглядывает в глаза. Не спорю. Соглашаюсь. Я благодарен тебе за проведенное вместе время. И все-таки тебе не кажется, что это как-то неправильно? Пивается пальцами в мой пиджак. Я не ставлю точку в наших отношениях, Жданов. Дай тебе время все хорошо взвесить. Тянется ко мне, но я, просчитав траекторию, уворачиваюсь. Она попадает губами в район шеи. Черт с ней. Лишь бы ушла побыстрее. Пока. Усмехается. Открывает дверь и, наконец, оставляет меня одного. Задержался так, что попал в пробку. Самый час пик. Еще и нервы всем поднял. Но со случившимся недоразумением будем разбираться завтра. Не будь у меня Вари, наверное, и ночевать в офисе остался бы. Поэтому торопился ее забрать. Все же неудобно так эксплуатировать Олю. Мало ли, какие у нее планы могут быть на вечер. А тут чужой ребенок. Незначительное то время, что мы поднимались до своего этажа, после того, как Оля вышла на своем, на меня пристально смотрела Варя. Не сразу понял, в чем дело. «И где ты был?» Звучит сразу, как только мы входим с ней в квартиру. «В смысле? Обалдеваю от такого допроса. Я же сказал, что на работе». Включаю свет и закрываю дверь. Девчонка не торопится раздеваться, смотрит на меня, сложив руки на груди. Прищуривает глаза. «Что?» – спрашиваю. «А ты в зеркало посмотри!» Закатывает глаза девчонка и, наконец, снимает свою куртку. Я же поворачиваюсь к зеркалу и ровным счетом ничего не вижу. «И что я должен здесь увидеть, кроме своей уставшей рожи?» – спрашиваю. «А ты голову чуток поверни на меня и смотри, сколько тебе потребуется!» Звучит с издевкой. Скидывает ботинки, разворачивается и торопливо шагает в свою комнату. Провожаю ее взглядом. Девчонка хлопает дверью. «Что за новости?» «Это похоже на бунт». «Только с чем он может быть связан?» Снова смотрю на свое отражение в зеркале. Потираю подбородок заросший. Сбрить, что ли, эти заросли? И что такого она увидела, что... Чуть повернув голову в бок, замечаю что-то красное на воротнике рубашки. «Это что такое?» Подхожу ближе, снимаю пальто и теперь четко вижу след от помады. «Оксана, твою за ногу!» – рычу сквозь зубы. Теперь все понятно, почему так отреагировала дочь. Решила, что я не впахивал, как папа Карло, а развлекался. И красный след помады – весомый аргумент. И он, к сожалению, не в мою копилочку. «Варь!» – зову ребенка. «Варя!» – снимаю ботинки, убираю пальто в гардероб и направляюсь в комнату к дочери. Стучу в дверь и, не дождавшись, когда мне ответят, открываю ее. Девчонка сидит на ковре с наушниками в ушах. «Варя!» – зову ее, но та или действительно меня не слышит, или делает вид. «Варь!» – касаюсь ее плеча. Она тут же стягивает с себя наушники и взглядом мажет по рубашке, оценивает. «Ты меня обвинила безосновательно», – начинаю наш разговор. Она хмыкает. «Я ничего такого не говорила». Но подумала, иначе бы не хлопала дверью и не пряталась от меня. «Допустим», – склоняет голову на бок. «Что дальше?» «Ты забыла о презумпции невиновности. Сажусь рядом с ней». «Что это значит?» – хмурится. «А тебе мама не рассказывала?» – усмехаюсь. «Это значит, что каждый обвиняемый в каком-либо преступлении считается невиновным, пока его вину не докажут». «И что?» – пожимает плечами. «Помада у тебя на рубашке и еще не доказательство?» Выгибает бровь. «Нет. Позволь объяснить появление этого следа. Можно?» Спрашиваю. Ребенок уже не маленький. Мыслит вполне по-взрослому. Значит, и разговаривать нужно, как со взрослой. «Ну, валяй!» Пожимает плечами. «Ты, наверное, сама понимаешь, что я не мог быть один после того, как мы с твоей мамой разошлись. На самом деле, я очень сожалею, что так вышло. И то, что мы с тобой познакомились спустя 10 лет. Но мы сейчас о другом. У меня была девушка». «Это та, что при Оле ерунду всякую несла?» – подхватывает мысль. «Она самая». Подтверждаю ее догадку. «Она не похожа на маму», – говорит. «Некрасивая». – морщит нос. На момент нашего с ней знакомства я так не думал. Усмехаюсь. Сам только в тот раз и посмотрел на все происходящее со стороны. В общем, нам нужно было с ней поговорить, и она пришла в офис. «Ты ее бросил?» Внимательный взгляд на меня. «Да», киваю. «Нет, в общем, Оксана не торопится принимать наше расставание. Наконец, нахожу, что сказать. И вот это, показываю пальцем на рубашку, тому подтверждение». «Ты сам-то чего хочешь?» «Хочу, чтобы твоя мама вышла на связь и, наконец, поговорить с ней. Как дальше мы будем жить и как общаться?» Говорю то, о чем думаю последние несколько дней. «Ты хочешь, чтобы она меня скорее забрала?» Спрашивает, а на меня не смотрит. Я ее приобнимаю, притягиваю к себе. Девчонка не сопротивляется, кладет голову мне на плечо. «Нет, не хочу», отвечаю. «Ты врешь!» Звучит обиженно. «Ни капли. Врать я не умею. И делаю это крайне редко. Моя мама, твоя бабушка, мою ложь чувствует моментально. Поэтому я это не практикую. Признаюсь. Последствия, знаешь ли, могут быть плачевными». «Бабушка и дедушка?» Поднимает на меня взгляд. «Ага. Хочешь, в эти выходные съездим к ним? Познакомимся?» Спрашиваю. Задумывается. Не сразу отвечает. А когда говорит, голос звучит тихо. «А если я им не понравлюсь?» «Да с чего ты взяла, что можешь не понравиться? Мне понравилось, Жене тоже. С Олей вы тоже подружились. Привожу примеры». «Выходные?» «Угу», киваю. «Ладно», соглашается. «Только при том условии, что мы на прогулку возьмем с собой Олю». «Какую прогулку?» «Которую ты мне сейчас пообещаешь, чтобы я больше не задавала вопросы по поводу этого». Тыкает пальцем в воротник. Усмехаюсь. «Это шантаж», подмечаю. «А вот и нет, это консенсус». «Хорошо. И когда мы пойдем с тобой гулять?» Сдаюсь. «Да и спорить нет желания». «Когда тебе будет удобно, но до поездки к бабушке с дедушкой», говорит эта хитрюга. «Ладно, договорились. А теперь пойдем чего-нибудь пожуем». Предлагаю и протягиваю руку раскрытой ладонью вверх. Девчонка вкладывает свою ладошку в мою. Вместе поднимаемся на ноги и идем в кухню. Честно, даже уже не представляю, что делал бы в одиночестве дома.